Глава 7. До чего они в тот день договорились, я не знала. Однако на всякий случай выбрасывать пригласительное письмо не стала. Оставила его в кабинете Раймонда на столе. На следующий день Раймонд против своего обещания бегать от меня не стал. Так что я в спокойных условиях обработала его рану, которая, кстати, затягивалась на глазах. А потом еще зачитала вслух несколько принесенных Жоржем писем. Доступ к переписке Эрла был для меня вещью, безусловно, полезной. Мало ли что промелькнет среди не имеющих особого значения посланий. Первым оказалось пожелание скорейшего выздоровления от очередного барона. Вторым – просьба разобраться с давним спором двух местных дворян, касавшимся права собственности на некий охотничий домик. Оба письма были прочитаны лишь частично и отложены быстро, как и вчерашние. А вот третье письмо оказалось крайне неожиданным как для Раймонда, так и для меня. «Многоуважаемый Эрл», — начала читать я никогда бы не осмелился тревожить ваш покой столь скоро после ранения, однако чувство уважения к вам вынуждает меня написать это письмо». Я быстро пробежала взглядом следующие строки. «Черт, что же делать? Читать или не стоит? Я могла бы наболтать какой-нибудь малозначащий текст из головы и сделать вид, будто именно он написан на этом желтоватом листке бумаги. Кажется, передавать Эрлу содержащуюся в послании информацию не в моих интересах. Да и сам Раймонд, оно ему надо?» «Что там?» Его пронзительный взгляд требовал прямого ответа. Пожалуй, притвориться, будто речь идет об очередной глупой тяжбе, уже не удастся. «Господин Эрл, как вы относитесь к анонимным посланиям?» Нахмурившись, спросила я. «Вы не находите, что к ним не следует подходить серьезно? И даже читать не обязательно?» «Я жду». На сей раз и голос звучал повелительно. «Ладно». Видимо, деваться некуда. Если я не прочитаю письмо, он возьмется за него сам, так что от моего молчания ничего не изменится. И я продолжила. Обстоятельство, о котором я считаю своим долгом безотлагательно вам сообщить, касается госпожи Абелии Фаре, а также одного из ваших оруженосцев. Полагаю, теперь вы догадываетесь об обстоятельстве, какого рода идет речь. А потому предпочту не доверять деталей бумаги. Вы сможете во всем убедиться сами. Когда вы уходите, она подает ему условный знак, оставляя один цветок в вазе в малой гостиной. Этот знак позволит вам найти ответы на все вопросы. С искренним уважением, ваш доброжелатель. Дочитав, я украдкой покосилась на Эрла. Ох! И переломать бы шейные позвонки всем таким доброжелателям. Если испытываешь столь похвальные чувства, отчего не подписываешься собственным именем? Да и нам Стео карты подпортил. Что уж тут скрывать? Я не в восторге от методов Абелии. Она остается для меня темной лошадкой. Но именно поэтому было бы гораздо лучше, если бы она продолжала проводить большую часть своего времени в замке. Это позволило бы мне получше к ней приглядеться. Теперь же автор анонимного послания лишал меня такой возможности, удаляя одну из главных подозреваемых из поля моего зрения. Раймонд был мрачнее тучи. Встав с кровати, он протянул в мою сторону руку, требуя письмо. Я молча передала ему листок. Можно было бы снова сказать, что доверять анонимным посланиям не следует, но я отлично знаю, когда можно болтать, даже переходя рамки этикета, а когда, напротив, не следует открывать рта. Если сейчас я попытаюсь вмешаться, весь гнев Эрла, предназначенный на данный момент Абелии, оруженосцу и, не в последнюю очередь, тайному доброжелателю, мгновенно перенаправится на меня. Сам прочитав письмо, Раймонд скомкал его и сжал в кулаке. «Мне уйти?» Тихо спросила я, глядя в пол. «Да». В его голосе звенела сталь. «Нет, стой. Мне понадобятся свидетели. Иди за мной». Кляня всю на свете, я поплелась следом. И что прикажете делать в случае, если сейчас начнется смертоубийство? Спасать Абелию на радость ценителям хорошей музыки? Или не вмешиваться? Жаль все-таки, что Тео нет рядом. Сейчас мне очень не хватало возможности посоветоваться с напарником, пусть только обменявшись взглядами. Это уже позволяет многое друг другу передать. К тому моменту, когда мы с Эрлом вошли в малую гостиную, я приняла единственно правильное решение – действовать по обстоятельствам. Кроме нас в гостиной никого не было. Раймонд широким шагом прошел к столу. В вазе стояли три желтые розы. Ничего не говоря и долго не раздумывая, Эрл вытащил две из них, схватив прямо за бутоны, и направился обратно. Но, остановившись на пороге, обернулся ко мне. «Отыщи виконта и приведи его». «Куда?» — спросила я. «В ее покое, разумеется». Спорить я не решилась и, недовольно на него покосившись, отправилась за Родригом. По дороге хмурилась, пытаясь понять, кто же именно является автором анонимного письма. Совершенно очевидно, что тайный доброжелатель — человек, проживающий в замке, либо, что менее вероятно, но тоже возможно, регулярно в замке бывающий. Или это человек со стороны, имеющий здесь своего осведомителя, но так или иначе кто-то из местных непременно должен быть замешан. И кто же? Родриг? Он недолюбливает певицу, но если бы узнал об оруженосце, просто пошел бы к Эрлу и рассказал ему напрямик, без всяких идиотских посланий. Дюран? Он, по-видимому, присматривался к певице, раз обратил внимание на то, что она изменила внешность. Но в курсе ли он про цветок в вазе? И даже если да, зачем ему уведомлять Эрла? Кто-нибудь из слуг? Только в качестве осведомителя. Письмо написано слишком витиеватым языком, вряд ли это было бы под силу кому-нибудь из здешних горничных или кухарок. Да, мало информации. Все еще слишком мало. Я застала виконта, выходящим из своих покоев. Поняв, что я ищу именно его, он призывно кивнул, взглядом спрашивая, что я хотела ему сообщить. «Господин виконт, вас срочно зовет господин Эрл». «Срочно? Хорошо, пошли». Не знаю, какие у Родриго были дела, но он отложил их, не раздумывая. Мы зашагали по коридору, спустились по узкой лестнице на один пролет и свернули в еще один коридор. Поняв, что мы направляемся не в покой Раймонда и не в одну из гостиных, Раймонд, не замедляя шага, спросил. — Куда мы идем? — В покое госпожи Фаре, — честно ответила я. Родриг нахмурился. — Сомневаюсь, что им стало без меня скучно. Что произошло? Я мялась, решая, стоит ли отвечать. «Я вижу, что ты все знаешь», — настойчиво добавил он. «Мне кажется, будет лучше, если господин Эрл сам вам все объяснит». «Нет уж, выкладывай». Происходящее явно нравилось Родригу все меньше. «Господин Эрл не уполномочил меня об этом рассказывать», — продолжила сопротивляться я, глядя в пол. «Мне что, сбегать за каленым железом?» Вопрос звучал не как угроза, скорее, как признак раздражения и беспокойства. Тем не менее, убежденная весомостью довода, я подняла на виконта глаза. Сегодня Эрлу доставили анонимную записку. Там сказано про госпожу Фаре и его оруженосца. Какое-то время Родриг шагал молча, переваривая информацию. «Вот как!» — пробормотал он наконец. «Эрла ей стало быть мало. Не предполагал, что она так глупа». Поскольку моего мнения явно никто не спрашивал, я благоразумно молчала. «Каково настроение господина Раймонда?» — спросил виконт. «Эрл сдерживает свой гнев, но, по-моему, он вне себя», — ответила я, понизив голос. «Ясно». Подойдя к покоям Абелии, мы остановились, и виконт постучал. Затем, не получив ответа, решительно толкнул дверь. «Быстро зайдите и закройте дверь за собой». Голос Эрла звучал спокойно и холодно. Мы послушались. Раймонд сидел возле круглого стола, предназначенного должно быть для чаепития в интимном кругу. Дерево, из которого был сработан стол, имело красивый красноватый оттенок. Изящные ножки были украшены искусной резьбой. Вообще вся мебель в комнате была подобрана с немалым вкусом. Но Эрла изысканность убранства явно не смягчила. Раймонд сидел к столу спиной, развернув стул в сторону двери. Позади него на полу валялись две желтые розы с переломанными ножками, изрядно потрепанные. Одного взгляда на Эрла было достаточно, чтобы понять, спокойствие в его тоне напускное. В глазах плескался гнев. С противоположной стороны от стола сидела Абелия. Певица держалась хорошо и внешне казалась спокойной, но в глаза сразу бросалась ее бледность. Губы были плотно сжаты, а сверливший нас с виконтом взгляд был ледяным и настороженным. «Располагайтесь», — мрачно бросил нам с Родригом Эрл. «Я снова спрашиваю, что здесь происходит?» Громко осведомилась Абелия, но под тяжелым взглядом Раймонда понизила голос. «Это виконта мы здесь так напряженно ждали? Или девчонку, которая в последнее время не отходит от тебя ни на минуту?» Я снова уставилась в пол, рассматривая узор на дорогом ковре. А вот и неправда, не так уж и много времени я с ним провожу. Впрочем, если это была попытка перевести стрелки, действия она не возымела. «Соблюдайте тишину, Абелия», — жестко произнес Эрл. «Дичь бывает очень пугливой. Это относится ко всем», — добавил он. «Можно я пойду?» — пролепетала я. «Нельзя», — отрезал Раймонд. «Не хочу, чтобы кто-то решил, будто здесь проходной двор». Я встала в уголке и снова опустила глаза. В общем-то, такой приказ меня устраивал. Раз уж обстоятельства сложились не самым благоприятным образом, надо во всяком случае увидеть, как будет развиваться ситуация. Мы ждали в молчании. Родриг садиться не стал, продолжил стоять чуть позади Раймонда. Лица у всех были мрачными, а напряженная атмосфера, кажется, готова была взорваться в любую секунду. Я начинала понимать, с какой целью Эрл вызвал сюда Родрига. Не для того, чтобы тот мог засвидетельствовать факт измены. В этом не было нужды. Просто Раймонд инстинктивно опасался, что не сдержит себя в руках и сотворит то, о чем впоследствии пожалеет. Казалось, время тянется бесконечно, но в то же время я отлично осознавала, что прошло не более нескольких минут. А затем в дверь постучали. Один раз, потом еще один. Раймонд повернулся к Абелии и пристально посмотрел ей в глаза. Она встретила его взгляд с вызовом. Время шло. Еще один неловкий стук в дверь, и почти сразу же второй. Эрл сделал мне знак. Не слишком приятная ситуация, но, с другой стороны, я здесь всего лишь наблюдатель. Все, что я могу сделать для присутствующих, это не донести до герцога некоторые подробности, и то лишь в том случае, если удостоверюсь, что детали не имеют значения для расследуемого дела. Поэтому, склонив голову, я послушно пошла открывать. На пороге стоял Клод, что было вполне предсказуемо. Когда я распахнула дверь, юноша извлекал из-за пазухи чуть помятый букетик полевых цветов. Я вздохнула и печально покачала головой, пользуясь тем, что на мою персону внимания сейчас не обращает никто. Оруженосец испуганно застыл на пороге. «Полагаю, эти цветы не для меня?» Холодно осведомился Эрл. Абелия прикусила губу, сверля глазами своего тайного любовника. Тот мог хотя бы попытаться сгладить ситуацию, начать лгать, изворачиваться, объяснять, что он движим исключительно тайной страстью к музыке и пришел сюда, дабы умолять госпожу Фаре исполнить для него хотя бы одну, самую короткую песню. Но делать всего этого он не стал. Возможно, слишком хорошо понимал, что такая попытка не сработает. Но, по-моему, это просто не пришло Клоду в голову, и, кажется, Абелия отнюдь не была ему за это благодарна. Во всяком случае, она смотрела на вконец растерявшегося оруженосца довольно зло. «Я виноват перед вами, господин Эрл», — — тихо сказал юноша, опускаясь на колени. — Я приму любое ваше наказание. Теперь во взгляде певицы отчетливо сквозило презрение. Я же просто поморщилась. Глупенький мальчик нашел, кому перебегать дорогу. Впрочем, у тебя еще есть шанс. Насколько я успела узнать Раймонда, либо он снесет тебе голову прямо сейчас, либо ты отделаешься легким испугом. «Как ты посмел обмануть оказанное тебе доверие?» — грозно спросил Эрл. Клод опустил голову. «Я...» Он замялся, но затем взял себя в руки и, сжав губы, решительно встретил взгляд Раймонда. «Я люблю ее!» Я чуть не рассмеялась в голос. Певица, кажется, тоже засмеялась бы, если бы ситуация не была для нее настолько паршивой. «Господи, мальчик!» Откуда такая наивность? Я бы даже сказала, неиспорченность. Хоть и забавно употреблять этот эпитет применительно к человеку, наставлявшему рога своему благодетелю. Ты совсем еще юнец. Сколько тебе лет? 18? Абелию, похоже, потянуло на молоденьких. Мысли Эрла, кажется, приняли то же направление, что и мои. Во всяком случае, уголки его губ скривились в слабом подобии усмешки, которая, впрочем, быстро с них слетела. «Вставай!» — велел он. «У тебя 10 минут на то, чтобы исчезнуть из моего замка. Через 10 минут я спущу на тебя собак и настоятельно советую убраться из Эвендейла со скоростью стрелы». Клод поднялся с колен, затравленно посмотрел на Раймонда, бросил последний взгляд на Абелию и с несчастным видом вышел из комнаты. За дверью обнаружилось несколько чрезвычайно любопытных лиц. Я покачала головой. Глупый мальчишка. Певица уложит в штабеля десятки мужчин, а он так и будет слагать романтические стихи и грустно смотреть на звезды по вечерам. Пожалуй, людям этого типа смута в свое время пошла на пользу. Но он был тогда еще ребенком. «А теперь...» «Уйдите отсюда все!» Тоном, не допускающим препирательств, велел Раймонд. И было вполне очевидно, что к Абелии сказанное не относится. Я вышла следом за Родригом со спокойной совестью. Раз Эрл всех нас отпустил, значит, он уже вполне уверен в своей адекватности. Смертоубийства не случится. Слуги, для приличия расступившиеся при появлении Виконта, теперь сгрудились вокруг меня. «Ну, что там?» «Что там?» Спрашивали они так, будто не слышали каждое произнесенное слово, пока по очереди стояли, прильнув к замочной скважине. «Очень рекомендую всем разойтись», — решительно заявила я. «Эрл вот-вот выйдет. Хотя, если кто-то хочет навлечь на себя его гнев, пожалуйста. Но лично я, если бы хотела покончить с собой, выбрала бы менее изощренный способ». Было совершенно очевидно, что выйдет Раймонд совсем не так скоро. Но, черт возьми, имеют эти двое право выяснить свои отношения без группы поддержки у замочной скважины? Слуги, воспринявшие мои слова всерьез, устремились вниз по лестнице. Я потихоньку двинулась следом за ними и, дойдя до первой ступеньки, поймала одобрительный взгляд Виконта.